Глава 50. Пленница. Повстанцы и гвардейцы короля сошлись в бою на опушке леса, где начатые было переговоры с треском провалились. Трава моментально оросилась кровью. Звуки выстрелов и криков разрушили благородное спокойствие леса. Маргарет видела бледное лицо брата. Он тоже смотрел на нее и кричал, раздавая указания солдатам. Повстанец крепко держал девушку, не позволяя сделать лишнего движения. Он резко увел ее от сверкнувшего рядом ножа и потянул в сторону, выводя из круга повстанцев и продвигаясь к лесу. Маргарет не понимала, зачем он это делает. Тем не менее, она была рада держаться подальше от поля боя и не сопротивлялась до тех пор, пока повстанец не завел ее подальше в лес, откуда луг едва виднелся сквозь деревья. Здесь она вывернулась, оттолкнула повстанца и побежала. Он ринулся следом. «Стой!» — прокричал мужчина. Маргарет побежала быстрее. Она путалась в длинном платье и царапалась о ветке. Повстанец легко нагнал принцессу. Он подхватил девушку, когда она поскользнулась на пригорке, и прижал к ближайшему дереву, удерживая за запястье. Маргарет хотела вырваться, но как бы она ни злилась и не выворачивала руки, ничего не получалось. Позади послышался топот. «Да успокойся ты!» — сердито прошептал повстанец. Он быстро выглянул из-за дерева и снова спрятался. «Тихо!» «Что?» «Тихо!» Повстанец слегка ослабил хватку и взглядом указал принцессе на людей, пробегавших по той же дороге, какой она пыталась оторваться от его преследования. То были повстанцы, опомнившиеся, когда принцесса и их товарищи рядом нигде не оказалось. Маргарет затихла и вжалась в дерево. Повстанцы отдалялись. Когда их шаги окончательно стихли, Маргарет оттолкнула повстанца. Он улыбнулся и поманил ее. «Идем!» Девушка не стала спрашивать, куда он ее ведет. Лишь бы подальше отсюда. Повстанец больше не держал принцессу, он шел впереди, но постоянно оглядывался, чтобы она не сбежала. Маргарет то и дело замедляла шаг и норовила отстать. «Боишься меня?» — спросил повстанец. «А есть причины, по которым не должна бояться?» «Есть». Он поравнялся с девушкой и провел рукой по ее плечу. «У тебя тут, кстати, кровь». Маргарет убрала его руку и повторила вопрос. «С какой стати я должна тебе доверять?» «Я собираюсь помочь тебе». «Зачем?» «Я, можно сказать, служу в Инквизиции. Я помогал Фергюсу несколько раз в обмен на некоторое одолжение для одного моего друга. Но мне нужна еще одна услуга от Инквизитора, и думаю, он мне ее окажет, если я верну тебя в целости и сохранности». «Ты знаком с Фергюсом?» Маргарет с прищуром посмотрела на повстанца. Знакомое имя вернуло надежду, которую девушка потеряла, пока Нейт водил ножом по ее горлу. «Благодаря мне он однажды поймал Нейта. Так что да, я знаком с Фергюсом», — подтвердил повстанец. «Почему ты не освободил меня, пока я была заперта в вашем лагере?» «Потому что там везде были повстанцы. Я просто не смог бы незаметно вывести тебя оттуда». «И поэтому ты дождался момента, пока Нейт меня чуть не убил? А если бы я не увернулась от него, что тогда?» Маргарет почти кричала. Повстанец прижал палец к губам, призывая быть тише. «Тогда я что-нибудь придумал бы». «Отвлек бы Нейта, чтобы ты сбежала, или выстрелил бы в него. Сейчас уже ни к чему об этом думать», — спокойно ответил он и подтолкнул принцессу. «Нам лучше поторопиться». Маргарет замерла на месте наперекор повстанцу. «Я никуда не пойду. Я хочу вернуться к брату. Там гвардейцы, я им доверяю больше, чем тебе». «Если ты не заметила, они немного заняты. К тому же скоро к повстанцам придет подкрепление. Я отведу тебя в другое место». «Куда?» «Тут недалеко есть еще один королевский отряд, о котором повстанцы не знают. Но знаю я. Там твой брат Ник и призраки. Идем?» Маргарет колебалась. Сложно было сказать, что опасней — оставаться в лесу одной, без оружия, или следовать за вооруженным повстанцем. Принцесса видела у него короткий кинжал на поясе, и наверняка где-то еще было припрятано оружие. «Идем!» Уже приказывая, не предлагая, сказал повстанец и потянул Маргарет за руку. Девушка не поддалась. «Ты мне все-таки не доверяешь, верно?» «Не доверяю», — мотнула головой Маргарет. «Давай сделаем так». Повстанец вынул висевший на поясе кинжал и протянул его девушке. Она удивилась, но оружие поспешно схватило. «Если покажется, что я как-то угрожаю тебе, можешь использовать кинжал. Больше у меня оружия нет. Можешь сама проверить». «Нет уж», — сердито сказала Маргарет, представив, что ей нужно будет обыскать незнакомца, и прижала к себе кинжал. «Хорошо. Итак, теперь ты не должна меня бояться. Ты можешь идти куда хочешь, но я все-таки предлагаю отвезти тебя в лагерь к призракам. Пойдешь?» Маргарет вздохнула. Хотелось верить, что повстанец и правда хочет спасти ее. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Лютер. Друг Эл. Девушка вспомнила, как Фергюс мельком показал ей письмо. Это воспоминание, а также кинжал в руке, кинжал в особенности, придали принцессе уверенности. «Идем», — согласилась она. Лютер пообещал, что идти осталось недолго. Они немного поплутали по лесу, прежде чем повстанец вывел девушку на тропу с клочками примятой травы. Повстанец остановился и принялся высматривать дальнейшую дорогу. А Маргарет, обессиленная после недавних волнений, прислонилась к дереву. «Свои!» — вдруг крикнул Лютер, подняв руки. «Я привел принцессу!» Маргарет посмотрела в ту сторону, куда кричал повстанец. Оттуда шли два человека в темно-серой одежде, видимо, дозорные из лагеря, куда ее вел Лютер. Девушка узнала в них призраков Инквизиции. Она бы бросилась навстречу, но ноги дрожали, и принцесса тихонько опустилась на землю. Слезы покатились сами собой. Лютер и призраки помогли девушке подняться и, успокаивая, повели в лагерь. Маргарет дрожала. В лагере ей дали серую куртку и усадили возле одной из палаток. «Было бы неплохо, если бы помимо принцессы кто-нибудь привел еще и принца». Сквозь шум в ушах она едва разобрала слова призрака, который обменивался с Лютером новостями восстания. «А что с принцем?» — вяло спросила Маргарет. «Ничего», — неуверенно ответил призрак. «Кроме того, что он до сих пор не вернулся в лагерь», — вполголоса добавил второй призрак. «Я поеду искать», — кивнул Лютер. «Тебе надо бы переодеться», — предложил призрак, оглядев бывшего повстанца. «В серое. И найти коня. Подожди, сейчас подберем что-нибудь. Думаю, Фергюс одобрит». Слуги Инквизиции оставили Лютера с принцессой, а сами ушли. Маргарет в большой серой куртке, словно нахохлившийся воробей, искоса поглядывала на повстанца. Стоило поблагодарить его за помощь. Лютер заметил взгляд девушки и присел на корточки перед ней. «Вернешь мой кинжал? Он мне сейчас может понадобиться». «Да, конечно». Принцесса сделала вид, что ищет кинжал, утопила взгляд под курткой. «Вот». Едва она подняла глаза, чтобы протянуть кинжал Лютеру, как заметила его улыбку и покраснела. «Ну что, больше не боишься меня?» — спросил он. «Нет». Маргарет помотала головой и поймала себя на том, что до сих пор сжимает рукоять кинжала, и их с Лютером руки соприкасаются. «Спасибо, что спас меня».